«У меня от твоих слов, парень, мурашки побежали», — сказал старина Бурстельян. «Запомни, мы, цирковые собачки, мы должны выполнять фокусы, а за это нам дадут поесть». Пожав плечами и кивнув двум другим, старина Бурстельян неуклюже поднялся и направился в сторону парковых ворот. Вскоре он оказался в центре группы армии спасения и шепотом исповедовался в своих грехах. Толстая старая женщина, наблюдавшая представление из окошка комнатки-смотрительницы, подозрительно покачала головой. «Не знаю, просто не знаю», — прошептала она своему полосатому коту. «Мне кажется, это не ответ, хочется, чтобы кто-нибудь сказал всю правду». Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка в маленьких открытых жестью домиках для молитв в миссиях, в группах молящихся под открытым небом и в огромных соборах духовники проповедовали о втором пришествии Господа. И у большинства из них не возникало даже намека на крамольную мысль о том, что это не второе пришествие, а всего лишь одно из многих. Далеко-далеко, за горячими песками и безводными степями, где Запад, это еще не Восток, но и Восток там еще не совсем отверг кандалы Запада, на спинке лежал малыш и сосал большой палец. Этому ребенку предстоит стать великим апостолом, учеником следом идущего вождя человечества. В это же время в другом большом городе, где Запад встречается с Востоком, и где оба года спустя станут известны миру, двухлетний малыш перебирал пальцами желтые листы древней книги, широко раскрытыми глазами рассматривая странные письмена. Возможно, он даже тогда знал, что ему предназначено стать одним из апостолов. Еще дальше на востоке маленькая группа старых астрологов, как это Ири мудрецы о древности, обращались к звездам и изумлялись увиденному. «Здесь», — произнес старейший, указывая пальцем на карту. «Солнце, Луна, Юпитер соединятся под звездой Пышья, которая в это время будет проходить через созвездие Рака. Это произойдет во второй или третьей новолунии». Они в замешательстве смотрели друг на друга, снова и снова проверяя и перепроверяя свои вычисления. Достигнув желанного соглашения, они призвали достойного доверия человека, вестника. В истории существует множество сведений о втором пришествии. Фактически этот единственный снизошедший, десятый в этом круге существования. В разобщенных землях этого мира люди во все времена предпочитали мирские занятия, ссорясь, враждуя, обманывая, постоянно пытаясь быть на голову выше соседа, и совершенно не замечая, что не так далеко от них два ребенка, первый и второй помощники вождя судьбы, только-только родились и находятся под заботливым присмотром в своих колыбелях. Мудрецы Востока, хорошо сознавая всю незрелость Запада, дали указ, чтобы западным людям не сообщали даты и места событий. Ведь если бы эта информация просочилась, орды сошедших с ума фанатичных журналистов устремились бы со всех уголков мира на реактивных крыльях, жадно ловя каждое слово, глумясь, опровергая строча все новые и новые репортажи. Несущие вздор писатели и неорганизованные группы телевизионщиков сразу же оккупировали бы святое место, неся тревогу и зло всюду, куда бы они ни попали. Лишь тем, кто владел особым знанием, было известно, где находятся эти священные места. Через несколько лет, в лучшие времена, мир больше узнает обо всем этом, и таким образом молодые будут в достаточной степени защищены. В нужное время эти молодые под предводительством вождя укажут путь к золотому веку в конце этого цикла Кали, века разрушения. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, у большинства людей сложилось совершенно ошибочное представление о том, что этот мир заселен не так давно, исторический процесс в настоящее время завершается. Это очень далеко от истины. В течение миллионов лет на Земле существовали различные цивилизации. Эта Земля похожа на здание мешколы, куда приходит класс за классом. Среди классов один может быть исключительно хорошим, другой – исключительно плохим. По-видимому, что-то в этом роде происходит и с винами, когда вино определенного сбора ценится особенно высоко. В случае с земным урожаем, которым, конечно же, являются люди, четко прослеживается его цикличность. Например, индусы верят, что каждый мировой период разделен на четыре класса, или этапа, или цикла, каждый из которых равен 864 000 лет. Первый цикл за 864 000 лет – благодатное время, человечество дерзает, люди доверяют друг другу и живут в комфорте и благоденствии. Они миролюбивы. И в мире нет не то что войн, но даже мысли о войне. Но чистое блаженство – не очень хорошая штука, так как количество людей увеличивается. Примеры этому можно найти в истории великих цивилизаций Индии, Китая и Египта. Безусловно, это были великие цивилизации, но из-за чрезмерного могущества, из-за отсутствия достойной оппозиции и соперничества эти цивилизации деградировали. Такое же явление можно заметить, исследуя истории Древнего Рима. Во втором цикле люди или, вернее, законодатели этого мира, понимают, что они должны представлять змею в Эдеме. И поэтому у них возникают некоторые трудности и споры, в результате чего становится возможным отделение небольшой группы, которая может оказаться достаточно самостоятельной и составить оппозицию. Согласитесь, что при завершении второго цикла, школьные характеристики тех, кто ходил в тот исключительный класс, не считались очень уж удовлетворительными, и поэтому третий этап, или период 864-000 лет, который начался после, был куда более тяжелым.